Повелитель джиннов и не подозревал, что буквально через мгновение он забудет о скуке надолго. С грохотом слетела дверь с петель. В тронный зал ворвалась гигантская жаба. Она метеором пронеслась по мраморным плитам пола, сметая по дороге Гассана от Демириату и трон. «Накаркал!» — простонал Гассан, хватаясь за поясницу. Не успели они с королем приподнять головы, как по ним прогалопировали еще. «Стой!» — воинственно вопил крепыш, размахивая ножкой от стола. «Что-то она больно прыткая, может, еще не помрет?» На всякий случай вопрошала девочка. «Давай вылечим». «Нет, это у нее агония», — возражал крепыш, норовя садануть импровизированной дубинкой по жирному зеленому заду. «Ой, какие детки!» — выпучил глаза король. «Ой, какая магия! А ну-ка, стойте! Вы откуда?» И Аленка с Илюшей остановились. «Не знаем». Дружно пожали они плечами. «А чьи вы?» «Не помним». «Сиротинушки», — умилился король, пустив пьяную слезу. «Хотите, а вы будете моими?» Аленка с Илюшей задумались. «А ты сказки на ночь читать умеешь?» — строго спросила Аленка. «Вах! Я вам такие сказки расскажу!» «А в войнушку с нами играть будешь?» — в упор спросил Илюша. «Аллах услышал меня! Ну, конечно, буду!» — возликовал король. Дети подумали и согласились. «Идет! Ты будешь нашим дедушкой!» «Внучата!» Пользуясь заминкой, Иблис вылетел за порушенную дверь и помчался дальше, громить замок. Уже близился рассвет, а 39-й синдикат даже и не думал отходить ко сну. В культурно-развлекательном комплексе шла напряженная работа. По распоряжению ЕГИ оттуда были безжалостно выдворены все лишние. Возмутившиеся бояре и купцы, заранее оплатившие шикарные апартаменты, получив соответствующую мзду, сразу успокоились. А тех, кто не сразу успокоился, навестила рогатая братва балбеса. После чего они не только успокоились, но даже от мзды отказались. Как их не упрашивали, старательно заталкивая купюры в рот. Государство 39-е уже так цивилизовалось, что даже обзавелось бумажными деньгами. Окрестности озера и комплекс был буквально наводнен сподвижниками папы. В зале заседаний, около огромной карты с подробным планом Багдада, столпились все влиятельные лица государства, азартно обсуждая, с какой стороны лучше начинать зачистку. Илья все эти планы забраковал, давя всех своей несокрушимой логикой. Он привык работать аккуратно, с минимальными потерями, как с той, так и с другой стороны. Главное — выполнить задачу быстро, красиво, и чтобы ни один мирный житель не пострадал. Гениальные планы доморощенных стратегов — Гены, Лиха, Чебурашки, Яги и предводителя летучих обезьян — периодически прерывались шуршанием крыльев сотовых, несущих очередные сообщения о ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц кавказской национальности, имевших наглость проживать в Нью-Посаде без прописки. Соловей начал борьбу с терроризмом с присущей ему энергией, освистывая всех подозрительных черноволосых и горбоносых личностей. Его расторопные помощники подбирали рухнувшие на землю тела и тащили их в КПЗ, которое уже трещало от переизбытка этих самых тел в ожидании прилета мирового судьи. Они делали короткий отчет, получали свои положенные наркомовские 100 грамм и уносились прочь по синусоиде, радостно каркая свои вороньи разудалые песни. Но мешали не только они. Частенько раздавался стук в дверь, и в зал врывалась очередная рогатая делегация со своими соображениями. Одна из них ввалилась с огромным крестом, под тяжестью которого мохнатые тела энтузиастов прогибались аж до самого пола. — Папа, подскажи, какими гвоздями лучше прибивать? Соточкой или двухсоточкой? — Кого? — Кощея, конечно. Его ж сейчас привезут. Ты не беспокойся, папа. Мы из него все выжмем. Так какие гвозди нам брать? — На ваше усмотрение, — отмахивался Илья. — Ясно. Делегация уползала, оживленно обмениваясь мнениями. — Короче, и соточку, и двухсоточку используем. — Поскольку? — По ящику и того, и другого. Не хватит, у Вакулы займем, у него этого добра как грязи. В широком наклонном тоннеле, прорытом от поверхности до зала заседаний синдиката, загрохотало. «Ну, наконец-то Горыныч явился!» — обрадовался Илья, которому срочно была нужна информация с Буяна. Горыныч, запаленно дыша всеми тремя головами, сгрузил аппарат Кощея и скульптурную группу на пол. Следом спрыгнули трус, балбес и бывалый. «Это что за абстракция?» — выпучил глаза Илья. «Это не абстракция», — загоревал предводитель летучих обезьян. «Это мои лучшие разведчики были». «Сочувствую». Подполковник обошел скульптурную группу, рассматривая причудливое переплетение окаменевших мохнатых лап и торчащих во все стороны крыльев. «Что-то позы у них странные». «Прошу без грязных намеков», — разобиделся предводитель летучих обезьян. «Здесь с моралью все в порядке. Это муж и жена». «А-а-а!» — синдикат, понимающе закивал головой. «Жаль, что окаменели», — добавил предводитель. «А то я бы им дал за нехорошее поведение на рабочем месте. Ух, так бы дал!»